Часть шестая, глава четвертая. Открывай ворота. Первой мыслью Кима было «попал». И либо этот кряжистый лысый Кертанда имеет очень развитое пси, либо эмоции слишком ярко отразились на лице Дрема, потому как поднявшийся со стула поисковик, выставив руки ладонями к Киму и всей своей мимикой выражая миролюбие, заговорил низким басом, как нельзя лучше подходящим для его комплекции. «Дрим Ким, успокойся. Я не собираюсь на тебя нападать. Собственно, я пришел, чтобы извиниться перед вами за поведение моих людей». «Ким, он говорит правду. Расслабься уже и опусти игольник. В конце концов, это просто невежливо». «Извините». «Ничего страшного». Отмахнулся Танда, тем не менее внимательно проследив за тем, как Дрем убирает минор обратно в кобуру. Усевшись на прежнее место, командир поисковиков приложился к стоящей перед ним на столе кружке и, вытерев усы, с улыбкой заметил. «Хотя, конечно, в контексте нашей беседы с Бримом Ромом такое поведение выглядит странно». «Как посмотреть? Мы только что вернулись из весьма прибыльного поиска, и его результаты могли заинтересовать некоторых менее удачливых коллег. Да и поведение твоих людей, пытавшихся вчера умыкнуть нас с Кимом, тоже не располагает к доверию, согласись». «В таком разрезе, да, понимаю. Еще раз прошу прощения за прошедшее недоразумение в баре. Иногда мои люди слишком непосредственны и часто не думают о последствиях. Но они хорошие парни, и у них и в мыслях не было причинить вам реальный вред». «То есть они пытались нас похитить, чтобы предложить партию в кости?» «Нет, они просто решили, что это хороший способ вас разговорить. Видите ли, мы ищем одного человека, своего человека. И я полагаю, что вы можете знать что-то о нем». «Я много о ком чего знаю. Можно поконкретнее?» «Не так давно мой подчиненный сообщил, что нашел интересное предложение в сети». «Системы связи наземного базирования, да?» «Именно. Потом он доложил, что выкупил лот и направляется к нам на базу. Это был последний сеанс связи. Больше о нем нигде ничего не слышали. Харк с ним с передатчиком, но Доргдайт Талаика был в моей команде со времен вторжения, как и остальные ребята. И мы очень хотим знать, куда он делся и кто в этом виноват». Танда стукнул по столешнице здоровым кулаком, и крепкий тяжеленный стол подпрыгнул. «Ясно. Что думаешь?» «То же, что и ты. Учитывая, что покупателя мы видели лишь во время совершения сделки, я не могу даже утверждать, что он был тем, за кого себя выдавал. В конце концов, подделать эдент в настоящих условиях не проблема. Но если предположить, что покупателем был Дайта Лаика, то вывод может быть только один. Сделку слили». «Маршальская служба?» «Исключено. О предстоящей сделке знал только сам маршал, как раз во избежании возможной утечки информации. А ему самому подобное было просто не нужно». «Уверены?» «Если только он не решил получить наследство раньше времени», — усмехнулся Ром и пояснил, увидев недоумение, написанное на лице собеседника. «Он мой сын». «По сообщению Дорка, при совершении сделки присутствовали еще трое». «Я и мои компаньоны, нашедшие этот самый передатчик в руинах старого города. Собственно, это была наша сделка, а Брим Ром просто согласился помочь с ее проведением». «И к чему были такие сложности?» «Не понял Танда». «Это не было попыткой давления. Мужик действительно не понимал смысла таких ухищрений и просил объяснений. Именно поэтому Ким так спокойно и воспринял его расспросы. Я сам гость города и потерял бы на сделке огромные деньги. Особенности законодательства Вейна. Кроме того, подобный шаг грозил оглаской. А я совсем не хочу, чтобы за мной или за моими знаниями начали охоту. Что до моих напарников, то они, как здесь говорят, грызы. То есть живут в старом городе и не пользуются доверием жителей Вейна. Проще говоря, они здесь вообще не могут находиться, ну, официально, по крайней мере. Почему, не спрашивайте. Этого даже Бримром не может объяснить. Ну, внятно, по крайней мере. Может быть, это они? Ни Нари, ни Мику не было никакого смысла сдавать вашего друга. Для их команды это просто неприемлемый риск. И ладно бы, речь шла только о них самих, но на шее моих компаньонов висит целый выводок детей, заботу о которых они взвалили на себя сами. Как думаете, станут они так рисковать? Особенно учитывая, что любой грыз предпочел бы вытрясти кредиты из них самих, а не ловить призрачный шанс с покупателем передатчика, который, к тому же, еще Харк знает, как продать. А что? Между жителями руин и городскими нет никаких связей? Вообще? Почему же? Есть. Например, с такими же владельцами тех магазинов, как мой. Но проворачивать такую затею только для того, чтобы срубить сотню кредитов? Почему сотню? Потому что большие суммы грызам не платят. Ни за что. Даже если те притащат целехонький десантный модуль, получат 100 кредитов. И никакие солидные предложения от грызов не рассматриваются. Единственный возможный вариант – грызам могли заказать вашего человека сами городские. Только в этом случае они могли бы рассчитывать на более серьезное вознаграждение. Но опять же, для этого гипотетический заказчик должен был откуда-то узнать о сделке. Мы вернулись к тому, с чего начали. Если отбросить идею о том, что информацию слили мы, то остается только один вариант. Подводники. Именно на их территории проходила сделка. Бред, Ким. Подводники не стали бы так подставляться ради одного единственного передатчика. Не их уровень. Мои люди вчера высказали предположение, что вы очень удачно уехали из города, аккурат после сделки. И я не могу не отметить некоторого резона в их словах. В комнате повисла тяжелая тишина. Обвинение брошено. Девочка вздрогнула, услышав шорох, и, сжавшись в комок, застыла на месте, стараясь слиться с тенью. В щели она увидела протопавшие мимо ноги в тяжелых пустотных ботинках и затаила дыхание. Но нет, незнакомцы прошли мимо, не заинтересовавшись узкой трещиной в разбитом пластобетоне. Переведя дух, малышка облизнула сухие потрескавшиеся губы и, прождав для верности еще несколько минут, осторожно, стараясь не шуметь, двинулась дальше. Час, другой, щели завалов и руин сменились грязью забитой канализации под старым городом, темень которой едва разгонялась тусклым светом, проникающим сквозь забитые решетки ливнестоков. Рядом прошмыгнул деловитый грыз. Блеснул бусинками глаз в сторону пробирающейся куда-то по разваленной канализации девочки, но не посчитал ее достойной своего интереса и побежал дальше, тихо цокая когтями по полу. Собственно, и самой девочке не было до него никакого дела. Сейчас ее не интересовал ни теплый мех, ни мясо. Ей нужно было только одно – без проблем миновать центральную часть старого города и не попасться в руки местных обитателей. Никакого оружия у нее при себе не было, даже завалящего ножа, а значит, не было и тени шанса отбиться в случае обнаружения. Уставшая малышка могла рассчитывать только на собственную внимательность, зрение и слух. И пока у нее получалось. Девочка замерла перед огромным завалом, перекрывшим ей путь. Оглянулась назад. Плечи, прикрытые изодранным грязным комбезом, опустились. В глазах мелькнули слезы. Но уже через секунду она закусила дрожащую губу, выпрямилась. И, справившись с минутной слабостью, принялась карабкаться наверх по обломкам пласта бетона, не обращая никакого внимания на острые края и арматуру, цепляющуюся за одежду. Там, выше, виднелся просвет, а значит, был и шанс пробраться. Разбив руки и колени в кровь, ободрав бока, малышка все-таки проползла через узкую щель пролома, и, оказавшись по другую сторону завала, облегченно вздохнула. Утерев пот с лица, точнее, размазав по нему пот вперемешку с кровью, сочащейся из ладоней, она кое-как забралась по скобам наверх к решетчатой крышке очередного ливнестока и, осторожно выглянув на улицу, слабо улыбнулась. Это место ей знакомо, окраина, совсем рядом с их домом. «Бывшим домом», — уточнил внутренний голос, и настроение малышки снова упало. «Да, дома больше нет. Кончился». Девочка выбралась на поверхность через подвал одного из разрушенных зданий и, не теряя времени, поспешила к границе города. Насколько это позволяли ее невеликие силы. Но, несмотря на усталость и боль, она упорно шла туда, к оврагу. Там можно будет сделать небольшой привал, умыться и напиться холодной свежей воды, хоть немного привести себя в порядок, а потом... Потом нужно продолжить путь. Ведь осталось так немного, совсем чуть-чуть. К искомому дому она подошла, крадучись, старательно скрываясь от взглядов возможных наблюдателей. Здесь не любят таких, как она. Никто. Почти. Вот, вот он, этот дом. Девочка шмыгнула в щель меж неплотно прикрытых ворот. Осталось найти хозяев. Наверху? Да, точно, наверху. Она осторожно прошмыгнула через мастерскую и принялась подниматься по лестнице. Скрипнула дверь. «Тина?» «Милая, что с тобой?» Услышав этот голос, девочка остановилась и, осев на пол, расплакалась от облегчения. «Дошла!»